С испанским акцентом. Старенькая панчо, под панчей рубаха, под рубахой наваха, острая как перец чили. Курили деспирады в баре, дымили сигары. Играл Эль Мариачо, плакала его гитара. Слава, пылала слава, уходили в годы. Музыкант перебирал струны, он брал аккорды. В этом месте всегда играла правильная румба. Дону Хосе говорить было трудно. Было время, когда были доны, их именами украшали свои кулоны. Они говорили, но слова съедали тени. Остается лишь легенда, которую не убили. Было время, когда были доны, их именами украшали свои кулоны. Они говорили, но слова съедали тени. Остается лишь легенда. Кажется, был год 1910-х. Пьедрос Негрос проживал от три брата. Старший был хватким дикой перелетной птицей. Через Рио Браво Дель Норте пересек границу. Его ждали улицы Свобода и Грин-карта. Работа в Детройт и завод со старта. В кости играл, когда проигрывал. Воровал в федеральную тюрьму. Старший брат попал, там опять играл. Долги превращались в кратер. Вдруг его замочила и майская банда. Средний тоже не хотел жить за гроши. По стопам старшего пошел за лучшей жизнью. Сначала был боксером, в весе тяжелым. Потом уж в Акапулько стал сутенером. Что ты сказал не так королям с Панамы? Акулы недолго ждали брата в океане. Младший брат подрастал, взгляд на мир кидал. Думал только головой, умом быстро все решал. Смело он шагал в этом мире жестоком. Бог сам за него выбрал нужную дорогу. В огне революции вместе с Панчо Билли, жестоким рубиловым, заработал себе имя. Грабил гасиенда проворных сеньоров. Исполнял приговоры хунты без разговоров. В руках с горячим кольтом, плюющим свинцом. Проклятым путем он шел под хмурым солнцем. Богатство, слава двигали вперед упрямо. Наживал капитал, был он сам себе охрана. Гринго деспирадо, амиго мочил сурово. Колумбийские наркобароны звали его доном. Кто-то спросил в контейнере, где младший брат сейчас. Дон Хосе промолчал, закончив рассказ.